Эпилог. Деба. 25 января 2017 года, среда. Герман начал звонить в полдень снова и снова. Я не брал телефон, у меня не было сил, но он все равно звонил и звонил, пока я не отключился. Я знаю, что брат продолжал звонить, потому что вскоре услышал анахронический звонок старого кухонного телефона. Я предполагал, что дедушка возьмет трубку. Через минуту он пришел сообщить мне новость. «Сынок, только что звонил твой брат, говорит, что Ребекка умерла». Я зарыдал, как ребенок. Я больше не мог сдерживаться. «Нет, сынок, не надо. Послушай, брат хочет кое-что тебе сказать». «Ничего не хочу знать», — крикнул я. «Да ты же ничего не понимаешь. Брат каждый день ходил в больницу расспрашивать об Альбе. Он был уверен, что она должна что-то сказать ему перед смертью». Ребекка очнулась на мгновение и призналась во всем. «Альба находится в развалинах монастыря Толонья. Санта-Мария-де-Толонья на вершине Сьерры Толонья. Быть может, Альба пересказала Ребекке услышанную от меня историю о кельто-иберийском происхождении названия этой Сьерры, а может, ей рассказал об этом сам Герман, пытаясь произвести на нее впечатление». Я включил мобильный, поговорил со Стиболес, и через несколько минут вертолет со спасательной группой был готов к вылету. Я помчался вниз по лестнице, позабыв надеть куртку. Готов уже был повернуть ключ зажигания, когда вслед за мной из дома выскочил дедушка, помчался к машине и уселся на пассажирское сиденье. «Куда это ты собрался?» «С тобой, сынок. Когда я ездил в Лобастиду, где спекулировал всякой всячиной, многие из нас проезжали через руины в окрестностях Пенья-Серады. Я хорошо знаю эти места. Если я тебе помешаю, то подожду тебя на дороге». Я собирался сказать ему «нет», но, заметив, что он уже прихватил с собой одеяло, фляжку с водой и печенье, готовясь идти в горы, понял, что дед прекрасно знает, что делает, и что если я прибуду раньше спасателей, мне понадобится некто здравомыслящий, чтобы удержать меня от того, что может случиться со мной в горах. Мы добрались до Пенья-Серады всего за четверть часа. Дед вел меня все более узкими лесными дорогами. Мы пересекали буковые рощи, я гнал машину на максимуме, чтобы побыстрее оказаться на вершине и выиграть время. Я припарковался, когда понял, что дальше придется идти пешком. Дед последовал за мной. Вскоре над нашими головами послышалось гудение вертолета. Через час наступали сумерки. И если мы ничего не найдем, они повернут вертолет и в очередной раз вернутся домой с пустыми руками. Я ускорил шаг. На последних сотнях метров дед отстал, указав мне, как быстрее добраться до развалин. И я добрался туда как раз в тот момент, когда вертолет приземлился на небольшой эспланаде. Из кабины выскочила Эстиблис. Я подумал, что ее того и гляди унесет ветер, но она удержалась. Мы искали возле трех стен, оставшихся от руин древнего готического монастыря, но ничего не обнаружили, только камни, заросли сорной травы, разросшиеся кусты. И тут я увидел, там впереди что-то белое, не может быть, это же ее пальто, сюда, крикнул я. И в следующий миг я нашел Альбу, точнее, какое-то грязное и изможденное создание, некогда бывшее Альбой, закутанная в длинный пуховик с руками и ногами, стянутыми пластиковой лентой. Пуховик был намотан вокруг живота, должно быть, в попытке сохранить телесное тепло и защитить нашу дочь. Запястья содраны до мяса, а возле лица небольшой импровизированный набор для выживания, старая раздавленная банка кока-колы с дождевой водой. Она в критическом состоянии. «Положим ее на носилки и доставим в Чагаричу», — крикнул кто-то. Не помню, кто именно. «Думаешь, выживет, кажется?» — спросил я. «Ничего определенного сказать не могу. Шансы невелики. Состояние очень тяжелое. Она беременна на 25-й неделе, и у нее эклампсия», — автоматически доложила та часть меня, которая в эти мгновения не умирала от страха. «Мы сделаем все возможное, но обещать ничего не могу». Сколько было разговоров о способности человека к выживанию, когда Альба, которая несколько недель пребывала между жизнью и смертью, наконец оказалась вне опасности. Еще большее чудо, что все это пережила Деба, и ее сердечко размером как у колибри колотилось каждый раз, когда нам показывали ее на УЗИ. Дедушкин засахаренный миндаль, который Ньевас передала Альбе в пятницу, незадолго до похищения, помогал ее телу поддерживать необходимый уровень сахара. Связанная по рукам и ногам Альба могла лишь пытаться выжить, нормируя запасы еды и воды, оставшиеся после дождя. Она ползла, пока не нашла среди руин укромную ложбинку и не предала себя во власть богов этого священного места. Хочется думать, что Талонья или бог Тулони заботился о ней и о Дебе. Альба говорит, что находилась в измененном состоянии сознания. Я думаю, мозг, лишенный питательных веществ, погрузил ее в некое подобие летаргического сна, и благодаря ему тело выжило, довольствуясь ничтожно малым. Дед объяснил мне свою теорию с привычным дидактизмом. Альба впала в спячку, вошла в состояние полужизни, как полярная медведица, защищающая своего детеныша. Как психолог-криминалист я много думал об изменении преступного почерка Ребекки. В конце концов пришел к выводу, что она хотела завершить цикл своей дочери Химены, убив мою дочь так же, как та ушла из этого мира, на вершине священной горы, названной именем кельтского бога, оставив умирать Альбу и Дебу от холода ночью под открытым небом. Но Ребекка знала этих богов не так хорошо, как я, и не учла их силу. Я не возвращался к работе вплоть до рождения Дебы 28 апреля, в день святого Пруденсио. За те недели, которые Альба провела в больнице, я не расставался с ней ни на секунду. Близость смерти в корне изменила наши отношения. Мы решили попробовать еще раз. Я научился ценить перипетии нашей истории, я их учел. Я присутствовал при родах, ох, и страх уже я натерпелся. Но когда мне передали Дебу, крошечный комочек, завернутый в одеяло, и дочка крепко ухватилась за протянутый палец, все сомнения в мире исчезли. Я был уверен, что она выбрала меня со всей непоколебимостью, свойственной ее матери, что она стремится сообщить мне: «Ты мой папа. Я знаю все свое прошлое, которое привело меня сюда, но я решила, что ты будешь моим папой, и точка». Это «и точка» полностью определяло ее характер. Моя дочка родилась в проливной дождь, но в тот день никто из нашей семьи этого не заметил. Я взял ее на руки и кружился с ней по палате в ритме вальса, а Деба положила головку мне на плечо и устроилась, как в гнездышке. Она искала место под солнцем, и у меня на руках чувствовала себя как дома. Деба была голубоглазой и светловолосой, как ее бабушка Ньевис, и все же нельзя было сказать, что это очаровательный ребенок. Она была слишком похожа на дед. Знаю, что бормочут злые языки у меня за спиной, мол, этот ребенок — копия Тасио и Игнасио. Если честно, мне все равно. Какие бы у нее ни были гены, я сделаю все возможное, чтобы разорвать цепочку насилия, восходящую к палеолиту. У Дебы будет несгибаемая мать, отец, который ради нее спустится в преисподнюю, дядя Герман, тетушка, Эстибалис, бабушка и прадедушка, который выстоит даже тогда, когда никто из нас не устоит. Текст читал Вадим Прохоров.